26 августа у Белого дома представители общества пошествовали над совестливыми узниками при Совете Семьи за демократию в США вместе с американскими верующими провели демонстрацию против войны и за мир. Об этом писала южнокорейская газета «Минфлос».